Глава 16. Разбудил меня звонок в дверь, непрекращающийся и протяжный. Отключить его, что ли? Это проще, чем Юльке объяснить, что не стоит всякий раз зажимать кнопку пальцем и держать ее до тех пор, пока дверь не откроется. «Иду», — проворчал я, вставая с кровати. «Иду, чтоб тебе пусто было!» 7:30 утра. Ёлки-палки. Лучше бы я вчера вурдалак покусал и тем самым упростил мою жизнь. Лежала бы Юля сейчас холодненькая где-нибудь в укромном уголке, ждала, пока ее обнаружат, а я бы тем временем выспался. Ну да, так себе мыслишки. Но я вчера реально вымотался настолько, что сейчас за лишний час сна сам готов кого-нибудь убить. Например, Стеллу. Зря грешил на подружку детства, это не она меня разбудила. «А ведь ты хорош», — окинув меня взглядом, сообщила мне ведьма. «Заметно, что когда-то занимался собой. Но пресс надо подкачать, мой сладкий. Еще немного, и пузико полезет. Оно тебе надо?» «Трусы спустить?» — поинтересовался у нее я. «То, что под ними оценивать станешь? Мне, в принципе, несложно. Лишней стыдливостью не страдаю». «Мальчик, я плясала в черных церемониях». Воронецкая прошла в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Если б ты знал, какие существа принимают в них участие и чем мне с ними приходится заниматься, то понял бы, что мужскими причиндалами меня удивить проблематично». «Все, все», — махнулся от нее я и зевнул. «Не надо меня грузить интимными подробностями о сложной и противоречивой судьбе ведьмы в этом безумном мире. Сразу верю в то, что ты в этой жизни видела все». «Ничего такого я не утверждала», — бодро возразила мне Стелла. «Мир загадочен и удивителен, в этом его прелесть. Как только ты начинаешь думать, что все о нем знаешь, он тут же подбросит тебе нечто новенькое. Вот мы же стали с тобой одним целым. Что ты скалишься? Я не в интимном смысле. И вообще, у тебя сегодня на редкость игривое настроение, мой славный Валера. Иди, прими душ, луч все контрастный, а я пока сварю нам кофе». «У меня его нет», — снова зевнул я. «Забыл в магазин сходить». «Тетушка Стелла обо всем позаботилась». Ведьма тряхнула бумажным пакетом, который держала в руках. «Знала, что на тебя надежды нет. Иди в душ, я говорю, не трать время». Кофе она прикупила отменный. Его аромат я еще в ванной комнате ощутил. Мало того, на столе я увидел тарелку с круассанами и несколько порционных стеклянных баночек с джемами. «Балуешь ты меня, Воронецкая», — сказал я, усаживаясь на табуретку. «Смотри, привыкну. Начну тебе по утрам названивать, требовать повторения банкета». «И очень хорошо», — рассмеялась ведьма, наливая мне кофе из турки. — «Ты расслабишься, потеряешь бдительность, и в один прекрасный день я тебя отравлю». — «Оптимистичное заявление», — открывая сахарницу, сообщил я ей. — «Правда, есть тут нюанс. Я могу прикончить тебя раньше». — «Это вряд ли». Стелла наполнила вторую чашечку и тоже устроилась на табуретке. — «Я всегда буду на шаг впереди. Просто прими это как данность». — «Хорошо». Покладисто согласился я. «Будешь, и ладно. Слушай, а что это за джем такой? По наклейке и не поймешь». «Это...» Ведьма взяла баночку в руки. «Облепиха, лепестки роз, папайя. Да, когда я попросила дать вкусы пооригинальней, на подобное не рассчитывала. Как эти компоненты вообще смешивать возможно? Это не джем, а готовая рецептура для забористого зелья, направленного на слабость желудка». «Согласен». Я цапнул круассан, оказавшись еще теплым, как видно, недавно выпеченным. Иные авторские рецепты кулинарных изысков вызывают не столько восхищение поваром, сколько опасения за его душевное здоровье. 3 года назад зашел я, и снова звонок в дверь. Причем опять по тому же принципу. «Ты кого-то ждешь?» Сдернулись вверх брови ниточки ведьмы. «И тебя-то не рассчитывал увидеть», — честно ответил ей я. «Но догадываюсь, кто это приперся». Да, это была Юлька, невероятно растрепанная и толком не протрезвевшая после ночного загула. «Лихо», — вздохнул я. «Кой черт тебя ко мне занес, Певцова? Ехала бы домой». «Мама вернулась», — пропыхтела моя приятельница, опершись на стенку и сковыривая с ног туфли. «Опять бухтеть начнет. Не нравится ей мой образ жизни. Она его считает аморальным и недостойным для представительницы нашей фамилии». «В чем-то ее можно понять». «Ты становишься ужасно душным», — заявила Юлька, а после икнула. «Дорогой, а кто это?» Мою шею обвили мягкие руки, а на плечо опустился подбородок. «Может, объяснишь? Столь ранний час — не слишком подходящее время для визитов. И потом, если ты не забыл, у нас сегодня очень много дел. Надо побывать в нескольких ресторанах, заглянуть в ювелирный салон, решить вопрос с приглашениями». «Валер, это кто?» До того сонные глаза Юльки широко распахнулись. «А?» «Это Стелла», — ответил я. «Моя...» «Невеста», — закончила фразу ведьма. «И на этом основании мне хотелось бы понять, что тут происходит». «Невеста?» Немного обиженно пробормотала Юлька. «Как невеста? Так случается, милая девушка». Ведьма провела ладонью по моим волосам. «На всякую дичь находится свой охотник или охотница. Вот этого дикого жеребца заарканила я. Ладно, чё мы стоим в прихожей, как непонятно кто? Если уж пожаловали, то проходите-ка в кухню. Я вам сейчас кофе сварю. И ещё, как вас зовут? Насколько я понимаю, вы с моим Валериком приятельствуете, раз в таком виде в такую рань в наш дом заявились. Надо хоть познакомиться. Да не краснеете, я все понимаю, мы взрослые люди. У каждого из нас была какая-то личная жизнь. Но она стала прошлым в тот момент, когда я ответила «да» на один очень важный для любой женщины вопрос». «Валериком?» Юлька это слово просто-таки просипела. «Твоим Валериком? Ну...» Она подхватила туфли и выскочила за дверь, после чего Стелла расхохоталась так громко, что у меня чуть уши не заложило. «Ну и зачем ты этот перформанс устроил?» — спросил я у нее. «Чего ради?» «Милый, я ведьма», — вытирая слезинки, выступившие из глаз, ответила она мне. «Мне не нужна причина, чтобы что-то подобное сотворить, особенно если это что-то меня повеселит. К тому же я создала пусть небольшую, но проблемку — той, кто попробует заявить на тебя хоть какие-то права. А это приятно. Мне не нужны соперницы и противницы. Я сама тебя съесть хочу. В одно горло». Вот и гадай, в каком смысле она это делать собирается. В переносном или в буквальном. Еще интересно, а если схлестнутся вурдалак и ведьма, то за кем останется победа? «Пойдем завтракать». Мягкие губы Стеллы коснулись моей щеки. «Все остывает. А после ты мне расскажешь, чем там у вас вчера дело кончилось. Да, чуть не забыла. Спасибо тебе за то, что не дал моего Петрушу пристрелить. Считай, что у меня перед тобой небольшой должок образовался». «Само собой. Все я ей рассказывать не стал. Перебьется. Но в общих чертах события изложил. Нет смысла особо секретничать. Не та эта тема». «Ничего мы из этой шкатулочки не получим». Стелла пододвинула ко мне тарелку с последним круассаном. «Ешь, ешь, не стесняйся. Так вот, он все себе оставит, а нам просто денег зашлет, причем в рублях. Попомни мое слово. Мало того, стоимость найденного он занизит в разы, так что не четверть нам светит, а крохи от нее. А все ты». «Да хорош уже меня на эту тему пилить», — попросил я ведьму. «Деньги — это хорошо, но нам сейчас другое нужно, а именно его лояльность. Сделаем то, что положено, расклад сразу поменяется». «Какой расклад?» — прищурила левый глаз Воронецкая. «Если мы в срок уложимся и великого Полозу ублажим, разве тот дар, что он тебе дал, ты при себе оставишь? Ты же не хотел этого делать. Как же, хочу жить как раньше и все такое прочее. Ай, Валера Швецов, поблазнила тебя золотишко-то, поблазнила. Душу твою перекраивать начало. Еще чуть-чуть и совсем нашим станешь». «Вашим я никогда не буду». Невозмутимо ответил я ей. «Меня в ведьмы не возьмут. Пол не тот». «Нашим не значит ведьмой или ведьмаком». Стелла хихикнула. «Это кое-что другое. Мир под луной, как одностороннее шоссе. Туда путь есть, обратно нет. И ты это уже начал понимать, как я погляжу. Давай я посуду помою, а ты иди собирайся. День будний. Пока до Сивцева-Вражка доедем, в пробках настоимся. А еще готовься к тому, что я тебе всю дорогу буду мозги проедать насчет того, что ты продешевил в торге со старым хрычом Шлюнтом. Я, Валера, очень меркантильная и мелочная. Впрочем, думаю, ты и сам это уже заметил». Слово свое она сдержала. Нудила все полтора часа пути практически без остановки, прерываясь только на то, чтобы отматерить или даже проклясть водителей, не желающих уступать ей дорогу. Причем одному из них, владельцу серебристого ровера, не повезло прямо на моих глазах. Он ни с того ни с сего заглох на повороте и чуть не получил удар от следующего за ним автомобиля. Мало того, следом за этим из-под капота внедорожника повалил сероватый дым, и Стелла, взглянув на происходящее, хищно улыбнулась. «Не слишком жестишь?» — поинтересовался я у нее, глядя на водителя, который с огнетушителем в руках полез под капот. «Не перебор?» «Нормально», — Стелла бросила в рот мятную конфетку. «Вперед ему наука будет, пусть уважает автоледи. О, опять тебе твоя алкашка написала. Что теперь?» «Ну да, очередная смс-ка от Юльки. Она, пусть и несознательно, вошла в союз со Стеллой, и теперь одна меня донимала вербально, а вторая — эпистолярно. Причем практически каждое ее послание, если и не противоречило предыдущему, то как минимум создавало некий диссонанс с ранее написанным». «Швецов, я тебя ненавижу. Швецов, тебя больше нет в моей жизни. Швецов, нам надо встретиться и поговорить. Швецов, я не желаю тебя видеть никогда. Швецов, больше мне не пиши и не звони. Швецов, я хочу получить ответ на свой вопрос. Швецов, ты для меня никто». Ну и так далее. Что интересно, ни разу не повторилось. Может, есть какое-то специальное пособие для расставания, в котором приведен список 50 или даже 100 типовых фраз для прощальных СМС? И ведь что самое забавное, говорить-то нам особо не о чем. Нет-нет, я не мальчик в коротеньких штанишках, который не понимает очевидных вещей, но... Раз 5 уже поднималась тема, что нет ничего между нами. Имеется в виду такого, что для женщин проходит под грифом «самое главное», а мужчинам кажется лютым бредом. Первый раз в Гааге, потом на выпускном, и потом еще... Ну, а после я придумал тот самый 30-летний договор, заранее зная, что тетя Жанна все равно выпихнет ее замуж до наступления этого срока. И точно не за меня. Ну, а постель, она не в счет. Сейчас не пуританские времена. Секс, как известно, не повод даже для знакомства. Ну и нужен он больше ей, чем мне. У меня и так все хорошо в этой связи. Карл Августович снова нас опередил, хотя мы и прибыли минут на 10 раньше назначенного времени. Кстати, вот еще вопрос. Откуда Стелла узнала, во сколько мы с ним встречаемся? Я ей не звонил, ничего не говорил, а она, как всегда, в курсе происходящего. Нет, можно предположить, что в квартире стоит жучок, но вот только и там на данную тему разговоры не велись. «Что-то ты не очень хорошо выглядишь», — антиквар первым подал мне руку. «Не как бурная ночь выдалась?» «Скорее вечер», — отозвался я. «Карл Августович, можно попросить вас о небольшом одолжении?» «Слушаю тебя», — оперся спиной на машину тот. «Чем могу быть полезен?» «А продайте мне тот амулет, который вурдалаков отпугивает. Вас, они, полагаю, и без него седьмой дорогой огибают, а мне с ним куда спокойней будет». «Хе, не как опять кто-то из этого племени визит тебе нанес», — рассмеялся Шлюнт. «Ох, их бы упорство да на благие цели направить». «Мне почему не сказал?» — нахмурилась Стелла. «Это вопрос серьезный. Тут для смеха поводов не так много. Навалятся вдвоем-втроем, и никакой амулет им не помешает». «Вы недооцениваете силу старых вещей, госпожа Воронецкая», — возразил я антиквар. «Поверьте, пока этот артефакт на шее нашего с вами друга, он в безопасности». «А если за него возьмется один из патриархов?» — негромко осведомилась ведьма. «Что тогда?» «Тогда ему конец», — несколько равнодушно произнес Карл Августович. «Как и вам, кстати. Как и многим другим из наших с вами общих знакомых». «Но вы-то уцелеете даже в этом случае?» — язвительно бросила ведьма. «Не так ли?» «Не знаю». Антиквар поправил шляпу. «Не было случая проверить, кто из нас сильнее. Вы же знаете, я очень мирный человек. Моя профессия не предполагает шума, гамма, драки, крови, превозмогания и всего такого прочего. Старые вещи, артефакты, предметы искусства, летописи, рукописи — вот моя стихия». «И большие деньги», — со значением продолжила его фразу Стелла. «Само собой». Антиквар щелкнул пальцами, и Антон подал ему небольшой кейс, который достал из салона автомобиля. «Валерий, вот твоя доля. Я помню нашу беседу в кафе, но мне подумалось, что в данный момент ты и сам предпочтешь наличные. Сверху ты найдешь список предметов, из которых состоял клад, а также их рыночную стоимость. Если цифры вызовут сомнения, то за тобой остается право обратиться к другому эксперту за независимой оценкой. Но очень тебя прошу прежде позвонить мне и сказать, кто именно будет выступать в качестве этого эксперта. Как ты понимаешь, мы некоторым образом нарушаем закон. Не вижу в этом смысла. Перебил я его. Не думаю, что в столице есть специалисты лучше вас. К тому же это, если можно так выразиться, семейное дело. Зачем нам посторонние глаза и уши? Я рад, что не ошибся в тебе, сказал старик, кладя мне руку на плечо. И мне приятно сознавать, что у нас впереди долгое и взаимовыгодное партнерство. Стелла тихонечко фыркнула, но говорить при этом ничего не стала, промолчала. И правильно сделала. И все-таки. Я прислонил кейс к багажнику автомобиля и щелкнул замками. Карл Августович, что насчет амулета? Я готов рассчитаться с вами прямо сейчас. Вы, главное, цену назовите. Ого! Мое новое призвание заиграло новыми оттенками. И все они были не серого цвета, а оранжево-красного, с изображением Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Это только четверть? Впечатляет. Однако выгодно. Карл Августович вложил перстень Борджия. Выгодно. Тут не тысячи процентов дохода попахивает, а куда более впечатляющие цифры. Вот, мальчики, как надо делать. Заглянув мне через плечо, сообщила Антону и Виталию Воронецкая. «Учитесь!» Шлюнт захлопнул кейс, укоризненно глянул на меня, а после погрозил пальцем ведьме. «Длинный язык хорош только для кошки, чтобы было удобно себя вылизывать», — сообщил он ей. «А человеку следует помнить, что он может стать для него источником бед. Валерий, относительно амулета, он твой. Я дарю его тебе». А теперь пройдем в банк, пора завершить наш расчет окончательно. Стелла Аркадьевна, будьте любезны, передайте ключик, что был вам доверен нашему общему другу. И снова я услышал голоса предметов еще до того, как массивный ящик был извлечен из ячейки. Он вернулся. Шелестели они, похоже, общаясь друг с другом. Вернулся. Хранитель, мы хотим уйти, помоги нам это сделать. Лязгнула крышка, после чего Карл Августович отошел в сторону, жестом давая мне понять, что теперь эти вещи мои. «Хранитель!» В унисон тянули они. «Ну же! Мы здесь, и мы желаем свободы! Отпусти нас туда, где наш дом, где наше место!» «Интересно, а где их дом? Он вообще существует? Люди живут на земле, а после смерти попадают... Ну, если честно, я не знаю, куда они попадают. Думаю, Библия права, и каждому будет воздано по вере его. Ну, а атеистам вообще ничего не достанется, поскольку они ни во что не верят. Но это-то не люди, это вещи. Потому совершенно непонятно, куда их влечет. По факту, сам предмет и есть дом. Ладно, не суть. Пусть идут туда, куда захотят. Главное, что часть дела сделана. На этот раз никто не перехватывал мою руку. Она накрыла браслет. Я ощутил, как под моими пальцами шевельнулась вещь, помнящая те времена, когда мир был относительно юн. Шевельнулась, уколола руку так, будто еле-еле ударила меня электричеством, и затихла навсегда. Но в моих ушах еще долго звучал торжествующий вопль, ушедший в никуда души предмета. Наголовный обруч оказался куда учтивей. Он успел шепнуть мне спасибо, а мою щеку словно погладила нежная девичья ладонь. «Очень интересно», — прошептал антиквар, не сводивший с меня глаз. Я ничего ему не ответил, протянул руку к последнему предмету, к тускло поблескивающему золотыми боками кольцу. И в тот миг, как я его коснулся, стол, находящийся в небольшой кабинке, которую мы с Шлюнтом заняли для решения наших вопросов, вдруг стремительно приблизился ко мне. После в глаза брызнула чернота, и все звуки вокруг исчезли так, будто их никогда и не было. И меня не было. По крайней мере, именно так мне показалось на мгновение, ровно до той поры, пока я не открыл глаза и не увидел отблески огня на высоком каменном потолке. Причем это был не бетон, а природный камень. «Вставай, хранитель кладов!» Голос, который показался мне смутно знакомым, раздался совсем рядом. «Я знаю, ты меня слышишь!» И лежу я тоже на камне, холодном и бугристом, ничего не понимаю. Но спорить с тем, кто стоял рядом, не стал. Поднялся на ноги и огляделся вокруг. Это пещера какая-то, что ли? Похоже на то. И выглядит она очень антуражно. В центре ее горел костер. Не яркий, не очень высокий и не дающий жара. Эдакий холодный огонь, если так можно выразиться. Но его света хватало на то, чтобы увидеть несколько изрядных груд золотых монет, какие-то массивные сундуки, расписанные узорами, украшения, кучками лежащие на каменном же столе, и оружие, прислоненное к стенам. Мечи, кривые сабли, копья с обоюдоострыми наконечниками, какие-то доспехи, щиты, положенные друг на друга. Короче, арсенал, да и только. А еще тут имелся трон. Деревянный, с высокой спинкой, с широкими подлокотниками и очень искусно вырезанными на нем изображениями двух птиц с человечьими головами. И это был именно трон, а не просто кресло. Я это откуда-то наверняка знал. «Ну что, хранитель, огляделся?» — весело спросил тот, кто стоял рядом со мной. «Нравится тебе здесь?» Был он невысок ростом, но крайне хорошо сложен. Не стар, но и не молод. Не слишком красив, но и уродом его назвать было бы неверно. А еще он был чрезвычайно рыж и одет очень странно. Какой-то черно-красный старинный кафтан, доходивший аж до колен. «Так себе». Я потер ладонью лоб. «Мрачновато». «А это здесь где?» «Я не очень понимаю». «Где?» Рыжий обвел внимание помещение. «Это курган». «Курган?» Совсем уже опешил я. «Какой курган?» «Погребальный», — охотно ответил мне тот, кто стоял рядом. «Какой же еще?» «Плохо дело. Как видно, события последних дней все же сказались на моей психике, и теперь я существую в двух реальностях. Той, которая настоящая, и в этой, созданной моим сознанием. Наложились рассказы Карла Августовича на эмоции, которые я усиленно загонял внутрь себя. И вот, получите погребальный курган с экскурсоводом, одетым по древнерусской моде. Впрочем, может, за пределами кургана меня встретит еще и серый волк с молодильным яблоком в пасти. Сяду я на него и поскочу за леса, за моря, к острову Буяну, где лежит бык печеный, и так далее по тексту. «Страшно стало за головушку буйную!» — счастливо спросил Рыжий. «Да?» «Скорее грустно», — сообщил я очень реалистичной галлюцинации, которая, кстати, откуда-то знала, что я хранитель кладов. Хотя она же продолжение моего разума, так что все логично. Хотя некий шарм в этом есть. Все-таки не как все. Велика ли радость стать очередным Наполеоном? А тут экзотика. «В себе ты, хранитель, в своем разуме», — уже без шутовских ноток сообщил мне собеседник. «И это на самом деле погребальный курган. Некогда в нем нашли упокоение князь Бречеслав да 10 его ближних воинов. Великое дело они сотворили». Великого врага побороли, потому и честь особую заслужили. Не всякого в Нави упокоят. Это место не для сна, а для искупления создано. «В Нави?» — потряс головой я. «Стоп, Навь — это тоже из фольклора. Как там, Явь, Правь, Навь? Что-то такое нам читали на втором курсе». «Потому и вопрос твой был неверен», — словно не слыша меня, продолжил Рыжий. «Надо было спрашивать не где я, а когда я». «И когда я?» «А никогда!» Он уселся на трон. «Здесь нет времени. Здесь нет вчера и завтра. Нафь уснула много сотен лет назад. Серый туман забвения стал ее одеялом». «Если нет времени, то нет ничего». Я помассировал виски. «Место без времени — это пустота. В ней нет входа и выхода». «Отчего же?» Незнакомец поерзал на троне. «Вон выход. Вон там!» «Если захочешь, можешь уйти отсюда». Я глянул в заданном направлении и в самом деле увидел черный проем. Мало того, разглядел ступеньки лестницы, ведущие вверх. «Иди», — повторил Рыжий, — «поднимись по ходу, толкни дверь, и ты выйдешь из кургана». «Выйду куда?» Молчал этот странный человек, и только огоньки костра поблескивали в его глазах. Или это не огоньки? Впрочем, на этот вопрос ответ я уже знал. Первое изумление прошло, а с ним вернулось умение складывать один и один. «Лучше тут останусь», — поразмыслив, сообщил ему я. «Здесь уютно, тепло и компания хорошая. И потом, не всякий день выдается возможность пообщаться с тем, кто мою жизнь наизнанку вывернул». «Я знал, что ты смышлян», — мыкнул Рыжий. «Выйди ты из кургана, и не было бы тебе пути обратно. ни сюда, ни в твой мир. Ничто никогда никого обратно не выпустит. В нем нет дорог, а значит, невозможно никуда прийти. Даже смерти и той в нем нет. И бродить тебе в сером тумане ни живым, ни мертвым до скончания времени. А времени тут нет. Потому это продлится вечность. В тон ему закончил я фразу и отвесил поклон. И спалать тебе, батюшка, великий Полос. Яркая вспышка. И вот вместо рыжего мужичка трон обвивает клыкастый змей, чье тело переливается, словно жидкий огонь, или как расплавленное золото. «И второй раз тебя похвалю». Теперь это был не человеческий голос. В нем отчетливо слышались шипящие нотки. «Не за то, что смекнул, кто я есть. Это было несложно. И не догадайся ты, я был бы расстроен. Зато хвалю, что выполнил первый урок. Правды ради замечу, не только для меня ты старался, но и для себя, поскольку я еще на поляне срок на то отвел, и ты в самый его предел уложился. Вам про то было неведомо, но это не столь важно. Не принеси ты мне сегодня дары лыбеди, так нынче же ночью к тебе пожаловала незваная гостья, чтобы подарить свой поцелуй, первый и последний. А он таков, что доброго посмертия после него не жди, нет. И надоедливую муху, что я к тебе приставил, она бы тоже навестила. Ее, правда, больше для порядка. А вот тебя за то, что ты меня опечалил. Не люблю огорчаться. И ведь не пугает он меня. Так и случилось бы. То-то в последние дни у меня знак на груди то и дело чесался, а после этого на душе как-то муторно становилось. Это мне две змейки скорую смерть пророчили. И встречу со своей старшей коронованной сестрой, которая и оказалась бы той самой ночной гостьей. «А раз так, вот тебе моя награда», — продолжил Полос. «До того времени, что я вам отмерил, бояться более нечего». Не стану карать за промедление или нерадивость. Но в змеиный день спрошу за все сразу, будь уверен. Выполните службу, получите награду. Нет? Ты смекалистый, поди сам сообразишь, как оно тогда случится. «В общем-то, детально не соображу», — признался я. «Но воображение у меня богатое. Думаю, оно выдаст много вариантов развития событий». Змей разъявил пасть, то ли посмеялся над моим ответом, то ли зевнул. «А обратно мне как?» — поинтересовался я. «Сюда меня, как я понял, кольцо забросило каким-то образом. Мне теперь снова его потрогать надо». «Никто тебя сюда не забрасывал», — назидательно произнес Полос. «Ты мой должник, хранитель. Я пожелал тебя видеть в своем доме, и вот ты здесь. А кольцо... Оно просто выполнило мою волю в благодарность за то, что я отпустил ту часть лыбеди, что в нем жила. Я же велел тебе его сыскать. Стало быть, мне и почести принимать». «Века идут, ничего не меняется. Делают исполнители, выгоду получают руководители. Не так уж наши предки от нас и отличались, похоже. Мне это, кстати, и до того в голову приходило, когда я повесть временных лет штудировал на втором курсе. Если копнуть поглубже, то можно увидеть, что это не исторический документ, а детальное описание разноуровневых бандитских разборок». «Честь вам и хвала!» Все же не удержался я от иронии. «Но ответа я так и не получил. Просто очень мне не хочется застрять в месте, где нет времени и жизни, а все дороги ведут в серый туман, из которого нет выхода». «Нет тут дорог вовсе». Великий Полос оплел трон в три кольца, а голову свесил со спинки. «Откуда им взяться? А что до жизни? И ее не было до последнего времени. И по сейчас нет на этом берегу смородины. Тут только марево, пустые поля, дерева, в которых нет соков, да герои, спящие в курганах. А вот на том берегу неладное стряслось недавно. Смородина? Тоже что-то знакомое, но не могу ухватить мысль за хвостик. А точно, берега. Это река. На мосту через нее то ли Добрыня Никитич чудую дубил, то ли Алеша Попович еще кого-то. Что за беда? Из приличия спросил я, хотя на самом деле мне было это не слишком интересно. Проснулся там кое-кто от вечного сна. Прошипел Полос. Не знаю даже, с чего такое случилось. Все спят, кто за кромку не ушел. Она возьми и пробудись. Мало того, к ней сила начала возвращаться. Знать нашла она какого-то дурака, который сам не ведает, что творит. Я несколько раз подползал к самому берегу, глядел на нее, но не смог увидеть того, кто ей служит. А он тут был, был. Я чуял живую кровь. Значит, я не первый, кто в этих краях побывал. Интересно было бы пообщаться с тем, кого мой работодатель унюхал. Обменяться опытом, да и предостеречь его. Мы с ним не враги, а скорее товарищи по несчастью. Еще она. Кто это? Ну, ничего. Пасть змея распахнулась, демонстрируя клыки. Мост раньше или позже соединит берега. И тогда... Челюсти лязгнули. От тела великого Полоза так пыхнуло жаром, что я даже подпрыгнул. Не завидую я той даме, что где-то там проснулась. Ничего хорошего ее не ждет. Хотя кто знает, что там за дама такая. Может, не лучше того присмыкающегося, и не повезет именно ему. Сыщешь мне того, кто к Маране ходит. В накладе не останешься. Вдруг деловито продолжил змей. Приказывать тебе того не могу. Не в моей это власти. Но ты знай, награда будет такая, что за нее великие владыки людские, что тогда, что сейчас, все бы отдали. Если не секрет, о чем речь? Заинтересовался я, сделав в памяти заметку глянуть в сети, кто такая Марана. «Вон, видишь, у стены баклажка стоит», — мотнул башкой Полос. «Вон там. Да, она серебряная. В ней на 3 глотка питья осталось. А питье то — сок того древа, на котором рот сидел, когда явь творил. Каждый глоток одно желание людское исполнит. Хочешь, корону земную пожелай». Хочешь смерть врага, хочешь вечную жизнь, сам решай, чего тебе нужнее. А в чем подвох? Тут же спросил я. Не бывает таких вещей без фиги в кармане. Нет подвоха. Великий Полос подполз ко мне, и его морда оказалась совсем недалеко от моего лица, отчего появилось опасение, что я в любой момент могу стать стейком, со степенью прожарки «too well done». «Нет. Пей, и получишь то, что пожелаешь. Здесь загадаешь, а там все сбудется. Найди помощника той, кто всегда стоял у меня на пути. И один глоток твой. Клянусь в том землей и водой, небом и ветром». «Поищу», — задумчиво пообещал великому Полозуе. Результат не обещаю, но поищу. «И помни, осень близко!» Прошипел змей, а после его клыки впились в мое плечо, заставив заорать от боли.